Поймали их вчера, они ехали по дороге, и с ними четверо охранников. Охранников порешили, а их взяли к себе, позабавиться, ведь наши предыдущие гости умерли. Сначала индианку, белую хотели оставить в заложницах, а она, увидев, что мы напали на индианку, бросилась на нас. Мы не удержались и ее тоже отделали. А что поделаешь? Пришлось бы ее, наверное, тоже порешить в конце-то концов, если узнают, что мы так с Белой поступили. Мы с Сашей переглянулись, потом они с Васей начали допрос по полной. Оказалось, что в Эльнида находится Антонио и Гонсало, а с ними 17 бандитов. И, если деньги, полученные после моего обмена, остались в Эль-Алькасаре, то оружие главарь взял с собой. Более ничего интересного бандиты сообщить не смогли, и, несмотря на их мольбы, их заставили рыть могилу у кромки леса, а затем и повесили. Закапывать их заставили испанцев, хоть на что-то они сгодились. Первоначальный наш план выглядел так: сразу после взятия Эль-Алькасара, мы собирались оставить испанцев в охранении, а сами пойти в Эль-Нида, пока бандиты не опомнились. Посовещавшись, решили сделать немного иначе. Девушек в их бывшей тюрьме оставлять мы ни в коем случае не хотели, им и так нанесли страшную психологическую травму. Подумав, отправили их, а заодно и нашу добычу, к нам на Святую Елену на их же собственной карете и телеге, найденных в конюшне замка. Кучерами взяли двух испанцев, а сопровождать их послали четырех взятых с собой матросов, поручив им немедленно передать несчастных Лизе. А тела несчастных девушек и двух погибших испанцев отправили туда же еще на одной телеге, и с ними еще двоих испанцев. Оставшихся подданных католического короля оставили охранять замок. Местлитипин пришлось взять с собой, как Саша с Ваней не сокрушались, другого варианта попросту не было. Ведь только Типин в деревне Куикатлан, что у Эльнида, была своей, а Местли – единственный наш переводчик с науатля. И, взяв с собой две пустых телеги, мы отправились к последней крепости Антония. Добрались мы до Куикатлана на удивление быстро, всего часа за 2,5, когда часы на моем запястье показывали без 24, до захода солнца оставалось более 3 часов. На въезде в селение стояли десятка два индейцев, двое с ружьями, остальные кто с копьями, кто с ножами. Типин что-то крикнула, после чего они заулыбались и опустили оружие. Она сказала, что Эльнида пришел конец, перевела Местли. А местные говорят, что бандиты недавно в панике проскакали через село, и жители решили, что пора. И, когда один разбойник пришел за женщинами, его избили и связали. Где он? Меня провели в сырой погреб. Там валялся невысокий метис, над которым колдовали 3 женщины, он был весь в крови, у него уже не было одного глаза, и ему успели отрезать то, что Антонио хотел удалить у меня и послать Лизе в качестве сувенира. Увидев меня, он закричал: «Все расскажу, все, только пусть они перестанут меня мучить». Оказалось, что бандитов в крепости 18, включая самого Антонио и его племянника Гонсало, того самого, который претендовал на наследство покойного Пени, и что в сторожках по 4 человека, по 2 стрелка и еще по 2, которые помогают им заряжать аркебузы. 2 у главной двери, 6 отдыхают, а Антонио и Гонсало, вероятно, развлекаются с девушками. На медне привели 3 из деревни. Сеньор Антонио и велел ему доставить еще 4. Взятие Эльнида было еще проще, чем взятие Эль-Алькасара. 2 выстрела из М-18, потом болванкой по воротам, а далее зачистка. Вскоре мой уоки-токи пискнул: «Шеф, заходи, у нас все нормалек. Выжили 6, включая Антонио и Гонсало, а также того самого метиса из деревни. Их заставили копать огромную яму, куда свалили 11 трупов. В Эльнида мы наконец нашли недостающие калаши и винтовки, равно как и боеприпасы к ним. Как нам потом рассказал Антонио, без Кирюши они просто не смогли их снять с предохранителя. Кроме того, там было множество награбленного, так что и 2-я телега была полностью загружена. Девушки, к счастью, были еще более или менее в порядке. Местли пошла с ними в баню, ту самую, где я провел не самые неприятные моменты своего заключения. После этого ямы с Местли отвели их в Куикатлан, но деревенский голова нам сказал: «Теперь их замуж никто не возьмет, даже если они не понесли. Возьмите их лучше с собой рабынями, так у них хоть какая-нибудь жизнь будет. Ведь одна из них – моя племянница», и голос его стал глуше. «Да», – подумал я, – «как плохо быть здесь индианкой, безвинно стала жертвой насилия, и никому ты больше не нужна». Я ответил: Рабов у нас нет, а с собой их мы возьмем и позаботимся о них. Кстати, сеньор Алькальде, конечно, мэром он не был, но ему стало приятно, наверное, не хотели бы вы охранять крепость бандитов? Пока нас нет, мы ее запрем, и надо будет просто проследить, чтобы никто этого замка не снял и никто новый не попытался завладеть крепостью. И я вручил ему 50 реалов. Тот начал отказываться, ведь для местных это была огромная сумма, но потом согласился и начал меня горячо благодарить, что меня успокоило. Ведь если я был готов отдать Эль-Касар испанцам, то Эль-Нидо должен был стать нашей базой для охраны дороги, что позволит нам и торговать напрямую с Мехико, и вполне можно будет получить под это дело дополнительные преференции от вице-короля Новой Испании. Но это лишь в будущем. А пока мы заставили выживших выкопать могилу для убитых бандитов, потом порешили всех, кроме Антония и Гонсала. Последним пришлось могилу закапывать под надзором вахтенных, пока другие загоняли телеги в конюшни, запирали ее и готовили ночлег. После действа связанных главарей бросили на солому туда, где я когда-то впервые очнулся, сходили в баню и завалились спать. 8. Ложка дегтя. Я не выдержал и достал фотоаппарат. Панорама, открывшаяся с дороги на Санта-Лусию, была необыкновенна. Зеленые и коричневые горы, синее море, живописные островки и белый городок у моря. Миссия выполнена, и выполнена на отлично. Банда Антония обезврежена, сам Антония и Гонсало в наших руках. Амбары нашей молодой колонии пополнится новой добычей, наша колония приросла новыми гражданами, точнее, гражданками по цене одного поросюка. Ну и, самое-то главное, отношения с испанцами и так выше всяких похвал, а тут мы еще смогли спасти двух аристократок, родственниц самого графа. Первым делом мы отправились на Санта-Лусию. Вася начал командовать выгрузкой, а я отвел трех новых индианок к моему заместителю по медицинской части. Увидев их, она лишь вздохнула. Леш, и эти никому не нужны. Никому, кроме нас. Они же не аристократки. Они тоже хотели поговорить с тобой, как только ты вернешься. О чем? Спросил я с удивлением. Мне не сказали. Точнее, Федя, он был у них переводчиком. Ладно, они в седьмой каюте, сходи уж к ним. Только не забывай, что женат. И Лиза улыбнулась, давая мне понять, что это шутка. Хотя, конечно, в каждой шутке, как известно, есть доля правды. Я постучал в дверь каюты. «Кто там?» – спросили меня по-испански. «Донна Лесия». Дверь распахнулась, и девушки поочередно протянули мне руки для поцелуя. «Сеньориты, как вы себя чувствуете?» На что Сильвия вдруг выпалила. «Донна Лесия, возьмите нас с собой». «То есть как это? С собой? Донна Лесия, мы обесчещены. Наши семьи отвернутся от нас, наши женихи откажутся от своих предложений, и нам останется только одна дорога, в монастырь, а мы ни в чем не виноваты». «Да», — подумал я, — «не было печали. Не возьмешь, испортишь девочкам жизнь, возьмешь, рассоришься с испанцами. Понятно, что придется взять, ведь как же иначе? Но все, что мы смогли создать этим своим визитом, рухнет. А что если я поговорю с родственником сеньориты де Альтамирано, графом де Медина? Сеньор граф очень хорошо к нам относится, но что он сможет сделать? Даже если мы уедем в Испанию или, скажем, в Манилу, и даже если каким-то чудом сведения о том, что нас насиловали бандиты, не дойдут до нашего нового обиталища, то после свадьбы сразу станет ясно, что мы больше не девственницы, а это чревато огромными проблемами для наших семей. Или у вас, у русских, мы тоже станем париями. У русских вы – безвинные жертвы. Никому и в голову не придет винить вас в ваших злоключениях. Но жизнь у нас весьма неустроенная, и у нас все равны. Вы там будете не дворянка, а ваша подруга не грандесса, а такие, как все. Но вы же князь, – выпалила Лилиана. «Князь», — ответил я, слегка покривив душой, — «но я ничем не лучше любого крестьянина, и не хуже». Девушки задумались, а я вспомнил историю про прабабушкину сестру, Александру, которая ушла в монастырь и стала там сестрой Алевтиной. Во время Красного террора ее в числе других заложников расстреляли, и русская православная церковь за границей причислила ее к лику святых как новомученицу российскую. У меня в каюте на Форт-Россе хранится ее образок. Но Александра ушла в монастырь по своей воле, а девочек хотят заставить это сделать. И вдруг Лилиана сказала: «Ваше превосходительство, лучше быть такой, как все, чем вечной парией, или постричься в монахини, не имея к этому ни наклонности, ни желания». Сильвия, вздохнув, добавила: «Лилиана права, ваше превосходительство, пожалуйста, возьмите нас с собой». «Ладно, посмотрим, что я смогу сделать», — сказал я, поцеловал руки обеих на прощание и, поклонившись, ушел, подумав про себя, что индейцы и испанцы мало отличаются друг от друга, и те, и другие сжигают своих врагов, и те, и другие отвергают безвинно пострадавших женщин. На центральной площади нас ждали граф Демидина, сеньор Алькальде, падре Лопе и другие. Один из испанцев поскакал вперед, чтобы их предупредить. Сеньор граф, увидев нас, поклонился и сказал: «Дон Олеся, от имени короны его католического величества, благодарю вас за очищение наших дорог от бандитов и за спасение моей родственницы и ее подруги. Рад, что у нас получилось оказать эту небольшую услугу, дон Исидро». После дальнейшего обмена любезностями, граф спросил: «А где сейчас пребывают девушки, а также захваченные главари бандитов?» «Дон Исидро, девушкам была необходима срочная медицинская помощь, они сейчас на Святой Елене». «Да, я слышал, что кое-какие тяжелые медицинские проблемы были решены с помощью ваших врачей, а когда мы сможем их увидеть?» «Дон Исидро, для меня было бы большой честью пригласить вас посетить наш корабль. Кстати, туда же отправили захваченных нами Антонио и Гонсало Суаресов. Наши люди побеседуют с ними, а потом мы их вам передадим. Надеюсь, дон Исидро, сеньор Алькальде, вы не гневаетесь на нас?» «Да какой же там гнев, только хотелось бы с ними потолковать как можно скорее». Падре Лопе просил, чтобы они присоединились к сеньору Парасука во время дела веры. «Падре Лопе, я согласен, что они заслуживают казни, но почему именно аутодафе? Сын мой, они не раз убивали священников, а месяц назад пропали три монахини, которых отправили в Санта-Лусию для учреждения здесь монастыря кармелиток. Их обнаженные тела со следами насилия и издевательств и были вами найдены в Эль-Алькасаре, а это уже действие, направленное против Святой Церкви». «Хорошо, Падре Лопе, я думаю, их можно будет передать Святой Инквизиции сегодня вечером, а сеньора Парасука, скажем, за 2 часа до аутодафе. Только его будет сопровождать сеньор Деничи Парука и один из наших купцов, в качестве переводчика». «Ладно, дон Олеся, аутодафе мы устроим завтра днем. Вы хотите на нем присутствовать, Падре Лопе? А это обязательно?» «Нет», — улыбнулся тот. «Я чувствую, что подобное действо вам вряд ли понравится, у вас другие взгляды на жизнь. Так что, если в это время вы будете на Святой Елене, мы вас не осудим». Я про себя подумал, как же нам повезло, что главным инквизитором в Санта-Лусии являлся именно Падре Лопе. Позже я догадался, что инквизиция здесь недавно, и что послали сюда людей, которым не светила карьера в Мехико, поэтому это место являлось своеобразной ссылкой, но наш знакомый был чужд политического честолюбия и очень неплохо справлялся со своей работой. «Дон Олеся, а когда бы я смог посетить ваш корабль?» — спросил вдруг граф Демидина. «Ваше превосходительство, да хоть сейчас, вот и ладненько. Прогуляемся пешком, а то мне так надоели кареты и верховая езда». Сеньор Алькальде недовольно скривился, но ничего не сказал, графу Демидина он был не указ. «А мы пошли к кораблю, в присутствии десятка конных спутников. 9. В ту степь, до пирса мы шли молча, но как только мы на него ступили, и испанские солдаты остались на берегу, граф сказал: «Согласно нашей договоренности, все, найденное вами в бандитских фортах, принадлежит вам. А что насчет самих фортов? 1, у залива Маркис, будет вашим в течение 100 лет, а другие 2, дон Исидро, их можно, конечно, уничтожить, но власти Новой Испании могли бы использовать Эль-Алькасар в качестве базы для обеспечения безопасности дороги непосредственно к северу от Санта-Лусии. А вот Эль-Нидо мы могли бы взять под наш контроль, с тем, чтобы мы могли делать то же на участке дороги к северу от города. Наверное, это имело бы смысл», — подумав, сказал граф, — «но, увы, мои полномочия распространялись только на побережье в районе Акапулько. Но я надеюсь дать вам положительный ответ после консультации с доном Гаспаром, графом Монтеррейем, нашим вице-королем. И еще, в бумаге, отправленной вами дону Гаспару, и, как я полагаю, в послании, отправленной его католическому величеству, сеньор де Альтамирано сейчас по дороге в Испанию с вашим посланием, вы предложили в перспективе передать Русской Америке достаточно обширные земли с оплатой серебром и золотом. И эти земли включают не только Нижнюю Калифорнию и земли к северу от моря Кортеса, но и отдельные острова к западу, югу и востоку Южной Америки, а также острова Тринидад, Барбадос и Багамский архипелаг, и Флоридский полуостров. Именно так, Дон Исидро. Я лично думаю, что его величество согласится на отдельные острова, но вряд ли на все указанные вами земли, даже за золото, во избежание дальнейшей экспансии России в местах, которые позволят ей контролировать торговлю между метрополией и колониями. Я мысленно усмехнулся, мы и не рассчитывали на все эти территории, но счел нужным сказать, Дон Исидро, взамен мы сможем гарантировать безопасность карибских и южноамериканских владений Его Величества, и прописать это в договоре. Да, конечно, после того, как вы расправились с бандитами, подобные гарантии, не пустой звук, но все же именно подобной военной мощи там и испугаются, ведь что мешает русским обрушиться всей своей титанической мощью на колонии, или захватить целый Серебряный флот, я попробую договориться с вице-королем Абельнида, результаты мы узнаем не раньше, чем через 2 месяца, а вот ответа на другие вопросы придется ждать долго. Дон Исидро, есть вероятность, что мне удастся посетить Испанию в ближайшем будущем, скорее всего, это будет Кадис или Виго. Не могли бы вы написать мне рекомендательное письмо? Может быть, имело бы смысл провести переговоры напрямую с двором его католического величества. В ближайшем будущем, говорите, одной дороги туда как минимум 3 месяца, это же почти месяц до Веракруса, и оттуда не менее 2 месяцев на Галеоне. И это не считая обязательных задержек в Мехико, а также ожидания подходящего Галеона в Веракрусе. А следующая эскадра уйдет теперь не ранее июля следующего года. Так что вы туда попадете в лучшем случае через год. Или у вас есть возможность добраться туда раньше. Не исключено, что именно так, Дон Исидро. Да, на таком корабле, как этот, могу себе это представить. Письмо я вам, Дон Алесия, напишу сегодня же вечером. Да и сеньор Де Альтамирано скажет свое веское слово, его отозвали в метрополию, и он ушел на одном из последних галеонов этой навигации, на Святой Елене, куда я между делом успел послать сообщение о высоком госте, нас встретили капитан Жора Лилюшенко, Саша, Вася и Федя. Высокому гостю показали корабль, точнее, те части, которые было можно, а потом мы уединились в отдельном кабинете. После вкусного обеда в сопровождении калифорнийского вина из 20 века, мы прошли к двери с красным крестом. А почему там крест, напоминающий английский, с недоверием сказал Дон Исидро. Для нас, русских, это означает, что там госпиталь, сказал я. Дверь распахнулась, и на пороге появилась Лиза в белом халате. Дон Исидро снял шляпу, низко поклонился, поцеловал руку даме, и произнес. Я не знал, Дон Алесия, что необыкновенно прекрасная Донья Елисавета еще и врач. Я перевел сказанное им Лизе, которая покраснела, но ответила не менее учтиво. Дон Исидро сделал мне незаслуженный комплимент. Заходите в мой кабинет, садитесь, позвольте предложить вам кофе. А что это такое? Спросил наш гость. Лиза подставила чашку к кофейному автомату, нажала на кнопку, и через минуту Дон Исидро уже восклицал. Необыкновенно вкусный напиток. Я подумал, что как раз кофейных зерен у нас не так уж и много, нужно будет организовать импорт из Аравии или Эфиопии, равно как и чая из Китая. А Лиза предложила, Дон Исидро, я схожу за вашей родственницей и ее подругой. Пока она отсутствовала, Дон Исидро сказал мне с удивлением, у нас врачи все мужчины, а грандессы никогда не работают. Дон Исидро, у нас наоборот, каждая женщина работает, когда она не занята детьми, тем более дворянка. А врачи у нас есть и женщины, и мужчины. Бедные мои девочки, Лилиана и ее подруга, Дон Алесия, а у вас в России на них кто-нибудь женился бы, или и там это считается несмываемым позором? Конечно, женился бы, они же жертвы, а не преступницы. Тут пришли бледные Лилиана и Сильвия. Лилиана обняла Дона Исидро, после чего наш гость сказал, рад вас видеть, хотя, конечно, мне очень грустно, что с вами могло такое случиться. После разговоров о здоровье родственников и знакомых, Лилиана вдруг спросила напрямую, «Дядя, а насколько все для нас плохо? Увы, ваши женихи от вас откажутся, и вам осталась лишь одна дорога, в монастырь. Но я знаю, что вы хотите стать женами и матерями, а не монахинями. И если Дон Алесия возьмет вас с собой, и вы выйдете там замуж, то, полагаю, это будет самым лучшим решением. Хотя мне и не хочется отпускать вас в чужую страну, но другого выхода я не вижу. Неужто мы никогда не увидим родину?» – спросила тихо Лилиана. «Вот если вы будете замужем, то никто не скажет ничего плохого, Если вы приедете погостить в сопровождении ваших мужей, только лучше вам уйти с русскими тайно, а я распущу слух, что вы направились домой, иначе ваши родители, да и весь высший свет в Мехико, могут не понять. Спасибо вам, дядя. И сначала Лилиана, а потом и Сильвия поцеловали ему руку. Мы с Лизой оставили графа с девушками минут на 20, после чего Дон Исидро распрощался с ними, и мы вышли на палубу. Там мы увидели, как Вася Нечипорук поднимается по трапу. Шеф доставил наших дорогих гостей в Инквизицию. Мы их уже выпотрошили. Ты знаешь, как я и думал, именно Гонсало был мозгом всей операции, но держался в тени Антонио. Я перевел это графу, который лишь грустно улыбнулся. Сеньор Алькальди был знаком с племянником покойного Пеньи и подозревал, что тот не случайная фигура. Ведь разбой на дороге в Мехико принял угрожающие масштабы именно с тех пор, как Гонсало пропал из Санта-Лусии. Вася на это лишь покачал головой. Все сходится. Ладно, я, с позволения твоего превосходительства, пошел. Мне надо еще с Поросюком поработать. Возникли новые вопросы. А я проводил графа, опять в компании десятка солдат, до дома сеньора Алькальди, который пригласил нас с ее превосходительством отужинать у него на следующий день. 10. Гори, огонь, гори. С утра я отправился в город вместе с испанками, Васей Нечипоруком и Леней Пеннером, купцом по происхождению русским немцем из Караганды. Последние двое конвоировали Поросюка и должны были присутствовать на его допросе и на аутодафе. Вася отнесся к этому некритично, я в Афгане еще и не такое видал. А вот Лене не повезло, никто из знающих испанский не хотел видеть ни пытки, ни сожжение на костре. Я предложил поехать сам, но мне напомнили, что корабль должен будет уйти в залив Эль-Маркес, и мое присутствие там обязательно, так что решили имя счастливого зрителя вытащить из шляпы. Зато Лилиана и Сильвия сами напросились с нами, хоть они все еще не могли передвигаться без боли. Как сказала Лилиана, хотим своими глазами увидеть, как горят на костре виновники наших мучений и позора. Когда я попробовал их отговорить, Лиза, потребовавшая перевода, горячо их поддержала. Пришлось взять их с собой. Мы торжественно передали упирающегося Кирюшу Падре Лопе и его братьям, спросив, когда именно пройдет аутодафе. В 3 часа, уважаемые сеньоры. Падре, мы вернемся часов в 6. Надеюсь, что к этому времени все кончится. Сын мой, полагаю, что к этому времени то, что от них останется, будет уже убрано и зарыто. Вася и Леня остались в здании Инквизиции, а я зашел к мэру, у которого и остановился граф Демидина. Графу я перепоручил девушек, сказав, что мы вернемся за ними около 6. Сеньор Алькальди в ответ еще раз подчеркнул, что очень ждет меня на ужин совместно с ее превосходительством. Я поблагодарил за повторное приглашение и добавил, что завтра мы загрузим скот, зерно и деревья, и еще засветло уйдем обратно. В бухте Эль-Маркес мы сначала посетили нашу новую базу. Промеры глубин, сделанные там ребятами, показали, что святая Елена может встать прямо у пирса и там, а вот в Акатлполько нам пришлось идти на шлюпке. В индийской деревне нас приняли, как лучших друзей, похоже, не без влияния Чемалейка Самолотль. По моей просьбе, меня отвели к главе деревни, пожилому Манауя. Ему и его супруге мы отдали дары для него и деревни, практически все, что у нас оставалось из того, что мы взяли для индейцев. Зеркала, ножи, пластиковые бусы. После чего, я сказал, отец мой, мы договорились с испанцами, что эта бухта будет русской. Мы рассчитываем только на крепость, но если вы хотите, мы можем взять вас под свое покровительство. Сын мой, а что мы должны будем делать для вас? Пока лишь одна просьба, следить за домом, где раньше жили бандиты, там будет наш дом. Мы вернемся через несколько месяцев. Кроме этого, чтобы ваши дети учились у нас нашему языку и разным наукам. Кроме того, мы построим в деревне клинику, где будем лечить больных. Насчет дома мы сделаем все, как ты просишь, сын мой. А вот про обучение надо бы поговорить со старейшинами. Когда вы вернетесь, мы вам скажем, что мы решили. Спасибо, отец мой. И еще, у нас на корабле до сих пор лечатся девушки из вашей деревни, которых мы спасли от бандитов. Сын мой, возьми их лучше с собой. Здесь никто не возьмет их замуж. Да, подумал я, и эти индейцы туда же. Ну ничего, заберем бедняжек к себе, они теперь станут русскими. И иной из наших потомков будет гордиться, что в его жилах, кроме русской крови, течет кровь миваков, епи или чумашей. Потом мы сходили в гости к Чемалле, и косомолоты принесла нам такие же тамали, но с рыбой и креветками внутри. После еды, наш друг сказал: «Олеся, моя дочь хочет научиться и стать такой, как вы, русские, или как те девушки, с которыми она познакомилась на рынке. Ее жених был убит злыми белыми людьми, которые раньше жили в том доме. Не могли бы вы взять ее с собой, только привезите обратно, когда вы сюда вернетесь. Чемали, а кто будет торговать на рынке? У меня есть еще дочка помладше, Сиуатон, вот она и будет». «Чемали, а что будет, если косомолоты выйдет замуж за русского? Если так получится, значит, такова ее судьба. Но только если она будет приезжать и навещать своего старого отца, матери у нее нет, погибла она, так что, когда мои дочери уйдут от меня, я буду совсем один». «Чемали, а не хотите тоже уплыть с нами, вместе с Сиуатон?» «Спасибо, сын мой, но мое место здесь. Было еще рано возвращаться, и я решил дать команде время искупаться и позагорать на замечательно красивом пляже белого песка. Все индианки для купания просто разделись догола, что привело к всеобщему смущению умов». Лиза охнула: «Да так же нельзя, неприлично. Одно дело с девочками, или с мужем, другое, так при всех». Подошла голая косомолотли, ничуть не стесняясь, попросила меня перевести: «Лиза, тебе же так неудобно, снимай свои тряпки». Это Лиза, в свою очередь, отказалась делать. То же было и с тремя другими русскими девушками, все так и остались в купальниках. В результате, все девочки остались при своем, русские в купальниках, индианки в чем мать родила, и у тех из них, у которых еще не было пары, появилась куча новых поклонников из числа мужчин. Потли, косомолотли и девушки, спасенные из крепости, с тех пор пользовались повышенным вниманием. С другой стороны, Вера Кириенко, не отличавшаяся особой красотой, очень не взлюбила местных. После купания, мы забрали наших ребят из здания базы и вернулись в Санта-Лусию. Мы с Лизой пошли на берег, как обычно, в сопровождении идальго-купцы в последний раз перед загрузкой по своим контактам. Федя доложил, что с заказанным у Пени проблем не будет, его управляющий уже все приготовил к погрузке, а серебро он получит только в момент передачи товара. Если в бухте Эль-Маркес воздух был необыкновенно хорош, соленый, морской, свежий, то в Санта-Лусии на Сокола все еще стоял сладковатый запах горелой человеческой плоти. Девушки-испанки и Вася с Леней присоединились к нам. Вася все вздыхал: «Хоть бы помыться после такого». Они, оказывается, когда зажгли кучу хвороста и дров, слиняли с площади, причем вырвало обоих, и не один раз, чтобы там Вася не говорил про то, что он видел в Афгане. Но на брусчатке площади, как и было обещано, оставались только пятна сажи, которые смоет при первом же дожде. Тем не менее, всем мужикам было тошно даже сейчас. И только Лиза, задумавшись на секунду, сказала: «Я понимаю девочек, которые так хотели на это посмотреть, после того, как скоты под командованием этих гадов насиловали их всем скопом. Я бы и сама с огромным удовольствием сделала бы то же самое с теми немцами, кто бомбил и обстреливал Одессу и другие советские города. А эти, Антония, люди которого убивали людей и насиловали безвинных девушек, Гонсало, его правая рука, Поросюк, который нас предал и с помощью которого преступники могли бы стать намного сильнее. Нет, с этими сволочами только так, хотя, ты знаешь, им даже этого мало было, на кол бы их». Я содрогнулся, и это была моя милая, нежная и ласковая Лиза. Да, не зря в древние времена пленные больше всего боялись, что их отдадут на расправу женщинам. За ужином были лишь Висенте, Дон Исидро, жена и дочери Дона Висенте, и обе девушки, спасенные в Эль-Алькасаре. Я принес подарки для наших хозяев, украшения из коллекции Антония для сеньора и сеньорит Гонсалес, бинокль, две бутылки калифорнийского вина и штопор для Висенте, найденный нами в Эль-Нидо-дорогой меч и золотую цепь для Дона Исидро. Нас же одарили древними золотыми фигурками и глиняными раскрашенными статуэтками работы талтиков, ацтеков, майя и даже тайрона из района Санта-Марты в Новой Гранаде, будущей Колумбии. Последние, как оказалось, были из коллекции самого графа Демидина. Он, в отличие от других испанцев, любил искусство индейцев и собирал его. «Ваши подарки станут украшением музея искусства индейцев в нашей столице», — сказал я растроганно. «Спасибо вам огромное, мои друзья. У нас в Испании есть пословица: «Митсаса ес сутсаса», мой дом, ваш дом, Дон Олеся. Мы будем ждать вашего возвращения», — сказал Дон Висенте. «И позаботьтесь о девушках, Да, я знаю, что они уходят с вами. Кстати, лучше им уйти сейчас, когда на улицах темно, и никто не обратит внимания на двух дам под вуалями. Совсем забыл, Донна Леся, сказал виновато граф Демидина. Вот, и он вручил мне запечатанное письмо, адресованное его католическому величеству королю Филиппу с перечислением всех титулов монарха. Я его горячо поблагодарил, и нам пришло время покинуть гостеприимный дом сеньора Гонсалеса и Лусьенти. Мы поклонились друг другу на дорогу, я поцеловал руки сеньора и сеньорит Гонсалес, сеньоры сделали то же с Лизой, Лилианой и Сильвией, и мы вернулись на Святую Елену. Следующее утро было непростым. Попробуйте прогнать скот и лошадей по узкому пирсу. А еще нужно было загнать их в нужный загон, подготовить фураж, а потом и убрать за ними. Далеко не везде была постелена пленка. Да, похоже, обратный путь будет не столь приятным, как дорога сюда. Мы с Лизой сошли на берег, чтобы распрощаться с нашими новыми друзьями, причем глаза и у сеньора Алькальде, и у Дона Исидра, как мне показалось, чуть заблестели. У меня, боюсь, тоже. А после этого, поднятие трапа, гудок Святой Елены и корабль вышел из гостеприимной Санта-Лусии в Тихий океан. Признаться, я ожидал намного худшего, и от испанцев вообще, и от местного дворянства, и от католической церкви. Да, не все прошло гладко, и эпопея с Антонио и его людьми, а также поросюком, кончилась хорошо лишь по счастливой случайности. Да и структуры были созданы лишь ближе к концу миссии. Но, как говорится, гром не грянет, мужик не перекрестится, и в следующий раз организация будет лучше. А все эти перипетии кончились пополнением в наших рядах, бесплатной арендой бухты Маркеса и, вероятно, Эльнида. Святая Елена вышла из залива Санта-Лусии, повернула на северо-запад, и мы пошли домой вдоль прекрасных, и совсем не чужих нам теперь, берегов Новой Испании. 11. Возвращение. На четвертый день мы вновь прошли горловиной моря Кортеса. Зимой здесь должно быть видимо-невидимо китов. Именно сюда серые киты приходят, чтобы родить китенышей. В моей истории в этом море были убиты десятки и сотни тысяч этих огромных млекопитающих, поэтому в этой истории мы не позволим китобоям в него заходить. Конечно, для этого нужно будет сначала построить базу на островах Ревелье Хихеда либо островах Марии, а для этого надо присоединить Нижнюю Калифорнию вкупе с вышеуказанными островами, но в Мадрид уже ушло наше предложение разграничения границ. Думаю, согласятся, для испанцев в 16 веке это где-то там, далеко не так, как для мексиканцев два с небольшим века спустя. По дороге Лиза вела с девушками не только лечебную, но и психологическую работу, ведь после такого обращения они вполне могли возненавидеть мужчин. И как раз при этом приходилось присутствовать мне, ведь я, как истинный гений, не догадался пригласить ни единой девушки со знанием испанского, и переводить приходилось мне. Конечно, для девушек Епи приходилось привлекать еще и Местли, ведь только одна немного говорила по-испански, другие знали только науатли, увы, те слова, которые употребляли бандиты во время насилия. Мы пытались учить их сразу русскому, и, как ни странно, это приносило свои плоды, равно как и для наших других новых русских. А те из них, у кого уже были русские женихи, могли уже сказать намного больше, хотя у Типин, как я и боялся, все больше укоренялся полтавский суржик. Я поговорил с Васей, тот мне ответил: «Ты знаешь, когда я с моей малышкой наедине, я пытаюсь говорить по-русски, но почему-то редко получается». А Лизины сессии-терапии, несмотря на языковой барьер, приносили плоды. Девушки Епи оказались намного более стойкими, чем испанки, для которых сама мысль о сексе превратилась в ужас. Но Лиза вгрызлась в подаренную ей матушкой Ольгой книгу о психологии и психологической реабилитации, и вскоре у обеих наметился устойчивый прогресс. Одним из нежелательных побочных эффектов оказалось то, что девушки начали неровно дышать в сторону того, кто их спас, сиречь, его превосходительство князя и прочее и прочее. Лиза подумывала найти другого переводчика, потом плюнула и сказала: «Любой другой мужчина-переводчик, скорее всего, все испортит. И даже если мы подождем до Росса и возьмем переводчиком девушку, вполне вероятно, что прогресса не будет или будет намного меньше». Каждый вечер Лиза превращалась в ураган в постели, говорила, чтобы не забыть, насколько это может быть приятно. Подозреваю, что второй причиной было подсознательное желание сделать так, чтобы я не был в состоянии ответить на поползновения других девушек, если таковые вдруг будут иметь место. Я не жаловался, Впрочем, с моей любимой мне вообще было ни на что жаловаться. Справа по борту давно уже маячили прекрасные в своей пустынной строгости горы Нижней Калифорнии, потом залив Сан-Диего, а потом слева остров Санта-Каталина, а справа – место, где в моей истории был Лос-Анджелес. Здесь же в скором времени будет город заложен, который послужит центром добычи нефти, газа, угля, серебра. И вдруг я услышал крик Патли. «Олеся, это мой дом. Здесь, да, здесь живут мои люди. Видишь, я же тебе говорила, вон тот самый остров, который был напротив нашей деревни. А тебе хочется посетить деревню? Да, конечно, но ты знаешь, я не хочу больше быть индианкой Киш. Я хочу быть русской, а ты можешь быть и тем, и другим, но в первую очередь русской». Я скомандовал, и святая Елена сменила курс и пошла на восток, поближе к берегу. Вскоре мы увидели небольшую индейскую деревню с хижинами, похожими на хижины чумашей, но шире, скорее похожими на огромную женскую грудь, где вместо соска дырка в потолке. «Да, это моя родная деревня, это Хуопкинга». Мы спустили шлюпку, и к берегу пошли мы с Патли и четверо идальго. Все на этот раз надели по бронежилету и по каске, не лишняя предосторожность, вспоминая наш первый контакт с миваками. Индийцы стояли на берегу, кое у кого были копья, но на нас смотрели скорее как на нечто абсолютно новое и непонятное. И тут Патли закричала: «Миэйха!» Тут индейцы стали что-то кричать. Они говорят: «Идите сюда». Мы пристали к берегу, я снял каску, другие последовали моему примеру, и мы с Патли вышли из лодки. Человек с перьями на головном уборе что-то сказал. Патли ответила. Он произнес еще одну фразу, подошел к Патли и обнял ее. «Это Торавим, мой брат, он вождь племени». И они продолжили разговор. Через какое-то время Торавим посмотрел на меня и что-то сказал. Патли перевела: «Добро пожаловать. Моя сестра говорит, что русские очень хорошие люди, что вы ее спасли, что она теперь свободна и хочет жить с вами. Другие белые плохие, они убили много людей, забрали других, сожгли несколько деревень, искали везде золото и серебро. Скажи ему, что мы благодарим его за гостеприимство и хотели бы передать ему и его людям эти дары. Скажи, что это именно подарки». Я передал ему, как обычно, ножи, зеркала, бусы, то немногое, что мы не нашли, когда одаривали Йиппи. Нас пригласили на обед. Как обычно, был желудевый суп, рыба, ракушки, крабы. После обеда, я сказал: «Объясни ему, что если жители деревни хотят, то они могут принять покровительство русских. Русские будут их защищать, а от них ничего не понадобится, только они, если хотят, смогут посылать своих детей учиться у русских.